Глава 32. Служение. На следующее утро потворники вышли из своего лагеря с первыми лучами солнца. Направлялись они к дальнему краю Светлого моря, на пустынных берегах которого располагались Сурат-лабиринты. Каждого испытуемого ждал свой путь. Даже если молодцы проходили один и тот же лабиринт, привести он их мог в разное время и место. Сооружения, созданные руками древних волхвов, приветствовали пришедших своим грандиозным видом. Мощные каменные глыбы возвышались над берегом моря. Часть их омывалась волнами, которые разбивались о рукотворную преграду и отскакивали обратно. Другой край лабиринта был довольно далеко от воды. Если смотреть на эти сооружения сверху, можно было увидеть замысловатый узор внутри них, спиралевидные дорожки, идущие по и противосолонь. Из каждой можно было дойти только в одну точку, в ней развернуться и двинуться в обратный путь, но по меньшему радиусу. С каждым поворотом испытуемый проваливался на уровень глубже, хотя продолжал идти по земле, но пространство вокруг него закручивалось так, что открывало невиданные в яви возможности для тела и духа. Потворники приблизились к лабиринтам. Просто зайти в них было невозможно. Камни пропускали внутрь только тех, кто был готов прикоснуться к своей сути, нырнуть на дно своей души, собрать дары и решить задачи, а после, оттолкнувшись, выплыть наружу. Издали каменные лабиринты выглядели неприступными крепостями. Потворников охватила легкая дрожь, настолько величественными они были. Стоящим рядом людям не верилось, что их допустят внутрь. «Каждый из вас пройдет лабиринт, когда будет готов», — сказал Видмурт. «А пока вы должны запомнить все, что я вам рассказываю. Научиться общаться с обитателями леса, понимать духов земли, входить в контакт со стихиями, чтобы управлять ими. Селяне часто обращаются к волхвам с разными потребами — привлечь удачу на охоте и уберечь при этом от клыков диких зверей, вызвать дождь при засухе или, наоборот, разогнать тучи в ненастное лето, чтобы дать колосьям созреть. Все это можно попросить у духов яви, они всегда рядом. Род создал их для поддержания порядка на земле и помощи людям. В каждой потребе зовите того, кто для этого создан. Тогда помощь придет своевременно и принесет пользу людям. А именно простые селяне, труженики земли – наша основная задача. На их плечах держится весь наш край. Ни одна дружина или князь не столь важны, как ценны эти незаметные, похожие друг на друга люди. О них должна быть ваша первая забота. Будет благо в селениях, будет мир в нашем крае. Потворники внимательно слушали волхва, а Милослав тем временем подошел к большим валунам, ограждающим вход в лабиринт. Перед ним возникла невидимая стена. Не пройти ему было сейчас сквозь нее. За входом виднелись трава и извивающиеся дорожки, которые вели вглубь лабиринта. «Идя по ним, можно оказаться в любом из миров, в любой точке пространства», — проговорил Видмурт, отвечая на негласный вопрос внука. Он вспомнил свое собственное испытание и видение любой княжны, что приходило к нему в тот момент. «Я столкнулся с главной утратой своей жизни», — продолжал он. «А твой прадед, Валид, оказался в своей юности. Ему было позволено прожить свою жизнь по-другому, исправить ошибки, поступить иначе. Только не удалось ему изменить свою судьбу. Пришел мой друг к тому же, что уже испытывал». «Но у меня нет такого опыта, как был у вас», — сказал Милослав. «Куда же приведет меня лабиринт?» «Скоро узнаем», — улыбнулся Видмурт. «Вылечишь своего птенца и будешь готов пройти испытание». «Ворон полетит со мной?» — удивился молодец. «Ты спас его, и теперь вы неразрывно связаны», — был ответ. «Скоро ты поймешь, что не просто так черный ворон, являющийся вестником и света, и тьмы, стал твоим проводником. Вслед за ним ты сможешь ходить между мирами, и ты будешь раздираем двумя противоположностями». Милослав с тревогой посмотрел на волхва. Он представлял свой путь исключительно светлым, но черный вороненок уводил его в сторону. Закончив осмотр места, путники развели костер на берегу моря. наловили рыбы и приготовили себе еду. Каждый сидел погруженный в свои мысли. Здесь, посреди пустынной природы, хотелось побольше молчать и поменьше говорить. И время текло здесь иначе, и шумный мир селян казался выдуманным. «Я должен рассказать вам о Велесе. Именно ему вы будете служить всю жизнь, и он поведет вас дорогами трех миров», — начал свой сказ Ведмурт. «Он хоть и относится к творцам, но судьбу имеет сложную. Он сам проходил борьбу между светом и тьмой, поэтому он единственный из богов, кто по всем трем мирам ходит, а значит, границы их стережет, чему и вас научит. Многолик Велес, строг и мудр. Не каждого в свои служители берет, но если принимает ученика, то помогает ему, знания дает и многое из того, что обычному человеку неведомо. Каждый из вас, — продолжал Волхв, — получит свое поприще в зависимости от дара и умений». В лагерь потворники вернулись в еще большей задумчивости, чем прежде. Надо было им внутренний зов услышать, сферу служения определить. Будут ли они стеречь перекрестки миров, не допуская проникновения в явь приспешников Нави? Или научатся ясно видеть грядущее, чтобы подсказывать и направлять людей и правителей, помогая им выбирать лучший для них путь? А может, будут беречь скот, заботиться о благополучии селян, ведь животные, что живут в их дворах или попадаются людям на охоте, являются залогом их сытости и облегчают труд на полях? Велес покровительствует всем животным, и его служители должны уметь их понимать, не допускать мора в больших стадах, хвори их лечить. А для этого зверей надо чувствовать и разговаривать с ними, ведь не каждого человека они к себе подпустят. Другой путь волхва лежал в помощи старейшинам – решать споры между селянами, проводить обряды на солнечные изломы, принимать обеты на свадебном огне, строить и наполнять силой капища, чтобы люди могли прийти на них и обратиться к богам, получить от них помощь и утешение. Для этого надо уметь изготавливать чуры и так искусно вырезать их, чтобы сразу понимали люди, кто перед ними. Каждый потворник делал выбор и, согласно своим умениям, служил Велесу и помогал людям. А пока по утрам подходил Милослав к большим валунам, что ограждали вход в лабиринт, но они не пускали его внутрь, создавая невидимую преграду. «Будешь готов, откроется проход», — говорил ему Ведмурт, видя разочарование на лице внука. «Чую я, необычное у тебя будет испытание». Будущий волхв замирал в предвкушении путешествия по извилистым тропинкам каменного пути, представляя себе, как сражается с приспешниками тьмы и побеждает отпрысков змея. Но все сложилось иначе. Велес приготовил ему совершенно непредсказуемое путешествие. Конец четвертой книги.